Глава 9. Трое суток сплошной любви и неги в руках любимого мужчины. За это время я лишь пару раз встречалась с нашими верами, которые при виде меня, постоянно прижатой к телу своего мужа и следующей за ним словно тень, одобрительно улыбались, мягко подтрунивали и смотрели тепло и весело. Меня приняли в клан, большую разношерстную семью, и я была еще более счастлива. Но на утро четвертого дня я решительно сказала Рене, что пора закончить дела на работе и искать себе новое занятие во Франции. Мое предложение вызвало его одобрение и поддержку. Одевшись согласно погоде в свои вещи, привезенные из квартиры, в сопровождении Рене, Поля и Тинси, я отправилась в Экол Фармасютиклс. Невысокий крепыш Тинси, держа руль руками-лопатами, управлял машиной лучше, чем автогонщики на Формуле-1. Поль сидел рядом с ним и молча сверлил взглядом проносящиеся мимо дома и людей, вечно спешащих по своим делам. Мы с Рене сидели на заднем сиденье Мерседеса, и он всю дорогу перебирал и поглаживал мои пальцы, переплетая их со своими. Пока выходили из отеля и садились в машину, у меня создалось ощущение, что я превратилась в звезду Голливуда. С таким тщанием и вниманием меня охраняли представители теперь уже моего клана. Рене поддерживал за талию, ведя сквозь холл. Тинси шел позади нас, а Поль впереди, убирая любые препятствия с нашего пути. Мы подъехали к зданию Call Pharmaceuticals, и я попросила мужчин подождать в машине на парковке. Вход в здание осуществлялся по спецпропускам, и мне не хотелось тратить время на оформление их для своих сопровождающих. Увольнение прошло, конечно, не без эксцессов, но я поведала начальству страшную историю своего похищения и, сославшись на сильнейшую моральную травму, получила расчет и уведомление о расторжении контракта. Попрощавшись со своими коллегами, я направилась к лифту. Я провела всего час без Рене, а уже чувствовала тоску по его теплу и горячим ласковым рукам. Дожидаться лифта пришлось пару минут. И все это время я простояла на площадке перед ним в одиночестве, почему-то все сильнее чувствуя нарастающую тревогу и беспокойство. А потом до меня дошло, что за всеми этими треволнениями и мыслями о Рене я ушла глубоко в себя и пропустила тот момент, когда моего обоняния коснулся тяжелый мускусный аромат зверя. Я уже начала оборачиваться, но в этот момент открылись двери лифта, и в какую-то долю секунды меня буквально внесли в него. Удивление, шок, паника заставили меня в первое мгновение застыть в руках нападавшего, и именно это сгубило меня. Вонючая, пропитанная снотворным ткань накрыла мое лицо, и мое тело вяло повисло в руках похитителя. И только краем сознания я услышала хриплый, отдаленно знакомый мужской голос с ядовитыми нотками. «Попалась, которая кусалась. Спи, беглянка». Вероятно, это последняя возможность отдохнуть в твоей жизни. Затем меня накрыла темнота. Горло першило, нестерпимо хотелось пить. Сознание возвращалось медленно, неохотно, словно прорываясь сквозь толстый слой ваты. Сначала я почувствовала, как мое тело холодит металл, потом ощутила резкие редкие толчки, отчего мое безвольное тело кидало из стороны в сторону и больно ударяло о какие-то железные предметы. Еще через минуту моего слуха коснулся характерный звук колес движущегося автомобиля, а если быть более точной, то небольшого грузовика. Потом в нос ударил сложный неприятный запах железа, пыли, машинной смазки и еще куча неразборчивых ароматов. Полежав еще немного, я, наконец, пришла в себя и попыталась сесть. Попытка закончилась тем, что на очередной яме меня подбросило и снова больно приложило о стенку кузова. Осмотревшись, я поняла, что еду в закрытом железном кузове с дверьми, которые были явно заперты снаружи, и выбираться самостоятельно просто не представлялось возможным. На коленках я подползла к дверям и проверила крепкость засовов. Увы, двери закрыты достаточно крепко, чтобы я смогла их открыть голыми руками. Облазив весь кузов, я не нашла ни одного слабого места, чтобы попытаться сбежать, но мне удалось отыскать небольшое отверстие, приникнув к которому, я смогла хотя бы определить направление движения. Определила минут через 40. И это новое знание не только не обрадовало, но и заставило обливаться холодным потом, причем руки мои тряслись немилосердно. По всей видимости, я провалялась без сознания очень долго, раз из Нью-Йорка мы доехали до Калифорнии. Слишком знакомые места проносились мимо. Похититель, видимо, очень торопился и, скорее всего, гнал грузовик без остановки. Закрыв глаза, я устало сползла по стене, упав на жестяной грязный пол и уткнулась лицом в колени. Я была просто не в силах принять тот факт, что вот сейчас, когда я, наконец, обрела свое счастье, меня везут на казнь. Платить за преступления, которые я не совершала, за чужие ошибки. А как же Рене? Я прикинула, сколько ему потребуется времени выяснить, куда и как я исчезла, а потом еще, кому я потребовалась и почему. К тому времени, как меня найдут, я уже буду мертвой. А моя шоколадная шкурка станет украшением в виде коврика в доме Дурси. Мысли метались со скоростью света в поисках спасения, но пока я не видела выхода из своего положения. Оставалось только одно — собраться и затоптать глубоко в землю панику, страх и чувство безнадежности. Сейчас я уже боролась не только за себя, за нас обоих, за себя и Рене, за свою любовь. Свернувшись калачиком, я пролежала так еще несколько часов, набивая дополнительные шишки и синяки, и даже немного подремала, собираясь с силами. Затем шум колес изменился, и я поняла, что машина свернула на грунтовку. Подползя к самой двери, я приготовилась к нежеланной мною встрече. Дорога закончилась неожиданно, я покачнулась, но это не помешало мне напрячься всем телом в ожидании момента, когда откроется дверь. Я все ждала и ждала. Кузов сильно нагрелся под палящим калифорнийским солнцем. Я дико хотела пить, но продолжала терпеливо ждать. Я услышала шаги, приближающиеся к машине, и запах железа, окружающий меня со всех сторон, перебил аромат веров. Несмотря на то, что я ждала и была готова, дверь распахнулась совсем неожиданно. Меня ослепило яркое полуденное солнце, и я поняла, что в этом кузове я провела не меньше суток. В следующий миг, отринув все сомнения, я рванулась наружу, но была тут же поймана. Меня держали за руки двое мужчин веров и с интересом рассматривали мою персону. Несмотря на грязь и пыль, покрывающие меня с ног до головы и спутанные волосы, я заметила в их глазах плохо скрытое восхищение, смешанное с вожделением. Но я уверена, даже эти их чувства не спасут меня. Дурси не выпустит из рук такую добычу. Я перестала вырываться из рук незнакомцев и оглянулась, всматриваясь в окружающие лица. Мой похититель, мужчина из ресторана, криво усмехнулся и развел руки в стороны, как бы извиняясь, промолвив при этом: «Прости, девочка, бизнес есть бизнес, а за тебя предложили большие деньги». Рядом с ним стоял Дурси и с мрачным удовлетворением смотрел на меня. Я запомнила его как огромного, вечно недовольного высокомерного мужчину, от которого исходили волны ярости и силы. И вот 15 лет спустя, благодаря знакомству с кланом Муруа, я поняла, что передо мной предстало всего лишь сборище ничтожеств, а возглавляет их просто подонок, не стоящий моего страха. Среднего роста брюнет с бешеными маленькими глазками, и исходила от него не сила, а скорее безумие. Наверное, именно это безумие так пугало остальных волков и заставляло отходить в сторону с его пути. Вульф Дурси подошел ко мне и, усмехнувшись зловещей ухмылкой, со всей дури треснул меня по лицу. Голова моя резко дернулась в сторону от силы удара. В ушах зазвенело, а перед глазами поплыли пятна, но мужчины, державшие меня с двух сторон, не дали мне отлететь назад. Сплюнув кровь на землю, я поняла, что не чувствую привычного страха, только физическую и душевную боль. Столько трагедий из-за одного сумасшедшего, и я, возможно, уже никогда не смогу ощутить теплые, ласковые, большие ладони Рене на своем теле. Подняв голову, я обвела всех взглядом и мертвым голосом, надеясь на последний шанс, призвала их к благоразумию. «Я супруга Рене Маруа, брата Тьерри Маруа, главы клана Маруа и по совместительству главы Европейского совета. Любой, кто дотронется до меня с намерением причинить мне вред, будет отвечать перед моим мужем. И поверьте, если со мной что-то случится, то при встрече с ним вы позавидуете мертвым, если будете еще живы на тот момент». Шокированные взгляды окружающих меня бывших соплеменников доставили мне мало удовольствия, а всякую надежду на понимание разрушил Дурси. Подойдя вплотную ко мне, он намотал мои волосы на кулак и прошипел мне в лицо: «Не трепыхайся, маленькая тварь. Этот вопрос я решу сам. И поверь, проблем с этим у меня не возникнет, как, впрочем, и всегда. Я бы поверила ему раньше. Еще месяц назад бы поверила, но не сейчас, когда узнала Маруа. Я презрительно фыркнула ему в лицо, отчего он в ярости побелел и потащил меня в центр маленького поселка, где проживали оборотни из его стаи. Уже когда мы выходили на площадь, к нам выбежала девочка лет 7 и удивленно уставилась на нас. К девочке подошла женщина, и я узнала в ней Эму Дурси, пару Вульфа и мать погибшего Итана. Болезненное узнавание проскользнуло в ее глазах. Однако ее удивление при виде меня подсказало, она не в курсе того, что меня ловили и, поймав, привезли сюда. Эмма прижала к себе девочку и хриплым голосом обратилась к мужу. — Вульф, послушай, что это ты надумал? Он всего лишь пошел чуть медленнее, таща меня за собой, а следом за нами шла все увеличивающаяся толпа мужчин. Я поклялся именем Итана, что лично сдеру с нее шкуру за то, чему причиной она стала, и я свое слово сдержу. Неужели ты передумала, родная? Меня удивил страх в ее глазах, который она испытывала перед мужем, чего раньше я никогда не замечала в силу возраста и малого жизненного опыта. Как много во мне изменила встреча с Рене и его семьей. Вульф, послушай, наш сын сам вынудил Стоунеров на такой поступок. Илана тут ни при чем. Она и сейчас так юна, а тогда вообще еще девочкой была. Как ты можешь обвинять ее в смерти Итана после всего случившегося? Вульф рванул меня за волосы, я упала на колени перед ним, а он злобно скорее уже зарычал, чем заговорил. — Замолчи, женщина! Я не позволю тебе порочить имя моего сына, моего мертвого сына. Она виновата, и она заплатит. Я в шоке слушала, как женщина, которую я считала заклятым врагом, защищает меня, испытывая терпение своего мужа. Боже, неужели я столько лет ошибалась, не видела дальше своего носа? Эмма в этот момент, чуть отстранив дочку, которую держала, прижимая к себе, заговорила с мужем просительно и доверительно, как с больным, отчего у меня на затылке зашевелились волосы. Если собственная пара боится и скрывает истинные чувства и слова, то тогда я могу понять остальных. — Вульф, послушай меня, пожалуйста. А если Кэндис понравится кому-то в 16 лет, и какой-то самец захочет ее забрать у тебя, как ты отреагируешь? Как ты поступишь, если твоя собственная дочь станет чьей-то игрушкой? Неужели отойдешь в сторону? Это ты виноват в смерти Итана, ты внушил ему, что он владеет миром. Я в шоке посмотрела на девочку. Да, за 15 лет многое изменилось. Вот и у моего главного врага родилась дочь. Может, Эмма все же достучится до его больного сознания? Но, как оказалось, мои надежды снова не оправдались. Он выпростал руку из моих волос, попутно выдернув целый клок, вынудив меня зашипеть от боли, а потом угрожающей походкой двинулся к Эмме. Подойдя вплотную и практически нависнув над ней, он прорычал, заставив ее втянуть голову в плечи, а девочку испуганно прижаться к матери. — Я вырву ноги любому, кто подойдет к моей дочери. Но мой сын имел право взять эту девку. Она принадлежала моей стае, а значит, и Итану, только ее. Я больше не стала слушать его бредни. Осторожно посмотрев по сторонам, я заметила, как все наблюдают за супругами, напряженно держась в сторонке, чтобы злоба вожака стаи не обратилась на них. Расстегнув пуговицы на куртке и ремень на брюках, я вскочила на ноги и бросилась прочь, лепетывая со всех ног. С силой оттолкнула кинувшегося мне наперерез оборотня и устремилась к лесу. Главное — добраться до него, а там у меня будет возможность затеряться. Не оглядываясь назад и не теряя драгоценное мгновение, просто скинула на ходу куртку, чтобы не сковывало движение, выдернула ремень и тут же отбросила в сторону, и еще больше ускорилась. За несколько дней в джунглях я прошла ускоренный курс молодого марафонца, поэтому чувствовала в себе силы на сопротивление и длительную погоню. Перекинуться я не решилась, потому что для этого потребовалось бы остановиться и раздеться, поэтому так и бежала на перегонки с ветром. Я слышала, как позади трещат сучья. Это несколько преследователей шли по пятам и молилась. Молилась, чтобы успеть скрыться, чтобы произошло чудо, и я осталась жива. Гонка продолжалась уже некоторое время, я петляла, словно заяц, а оборотни Дурси загоняли меня, как добычу, по всем правилам волчьей охоты. В этих самцах горел азартный огонь зверя. Поскальзываясь на корнях, едва уклоняясь от тяжелых ветвей деревьев, я бежала к свободе. в надежде, что чем дольше продержусь, тем больше шансов у Рене прийти сюда вовремя и спасти наше будущее. По некоторым приметам я поняла, что нахожусь на границе между двумя стаями, и уже задыхаясь от длительного бега, пыталась судорожно решить, стоит ли мне кидаться на чужую территорию. Насколько помнила, в той стае тоже было не все гладко у женщин, но, возможно, вернуть меня за большие деньги Маруа покажется им более выгодным, чем помочь Дурсе содрать с меня шкуру. Резко развернувшись уже из последних сил, я рванула в сторону соседней стаи. Еще несколько минут бешеной погони, от которой легкие выпрыгивали наружу, а сердце грозило остановиться. Я уже чувствовала шорох многочисленных лап волков и их тяжелое азартное дыхание в предчувствии, что силы жертвы уже на исходе. Между деревьями показался тонкий солнечный просвет, и я направилась туда. Навстречу бросились двое крупных мужчин, причем, как мне показалось, они к моим преследователям никакого отношения не имели. Выяснять это я не решилась. Лишь ужом проскользнула между ними и, выскочив на открытое пространство, представляющее собой небольшую поляну, полукругом опоясывающую природное озерцо, скрытое от чужих глаз лесом. На поляне было расстелено большое одеяло, на котором, лежа на животах, головой в мою сторону, две девушки махали в воздухе голыми ногами. Рядом с ними комфортно устроились двое мужчин, держа в руках бокалы, наполненные красным напитком. Скорее всего, они услышали меня, а, возможно, и моих преследователей, потому что они напряженно следили за мной и тем, что творится за моей спиной. В последний решающий момент я споткнулась и кубарем полетела к их одеялу, в конце полета распластавшись на земле возле их ног. Всхлипнув от боли во всем теле, я приподнялась, еще раз всматриваясь в их лица. И женщины, и мужчины были оборотнями, сомнений в этом не было. Одна из женщин, милая шатенка с карими глазами и очаровательными ямочками на щеках, быстро села к мужчине. Ее фигура поражала мягкими округлыми, очень женственными формами и напоминала песочные часы, а еще незнакомка обладала длинными, красивыми ногами. Изящными небольшими ладонями она обвела руку своего мужчины, испуганно к нему прижимаясь. Крупный мужчина лет 35 источал невероятную, сопоставимую только с оборотнями Маруа, харизму, властность и силу, которые читались в его глазах и движениях. Черные, коротко подстриженные волосы немного растрепались, что придавало ему пиратский вид. Карие глаза смотрели жестко и холодно, отчего страх пробирал до самых косточек. Тонкие губы, поджатые в твердую линию, неодобрительно кривились. Вторая пара впечатляла не меньше. Совсем молоденькая, тоненькая девушка, какой я была 15 лет назад, буквально повисла на плече своего защитника. Широко распахнутые голубые глаза просто кричали о тревоге и панике, которую она испытывала в связи с моим появлением. Знакомые ямочки на щеках, как у первой женщины, и, скорее всего, в будущем, когда она подрастет, ее фигурка будет как у родственницы, сходство между ними очевидно. Мужчина, на котором она повисла, казалось, готов был порвать любого, кто прикоснется к этой девочке. Обвивая рукой ее талию в явном собственническом жесте, он с трудом сдерживал рычание. Золотистый блондин со смуглой кожей и пухлыми красивыми губами. Яркие, изумрудные, сверкающие глаза, при виде которых у меня защемило сердце от тоски и боли, ведь они так сильно напоминали глаза Рене. Оторвавшись от разглядывания этих парочек, я умоляюще прошептала: «Прошу вас о защите!» Шатен коротко спросил, не обращаясь ко мне: «Что там, Брайс? И как вы ее пропустили?» Я съежилась от холодных слов Шатена и раздавшегося за моей спиной резкого мрачного голоса одного из мужчин, мимо которых я проскочила. И еще больше меня напугали голоса преследователей, уже явно слышимые сквозь деревья. «Скорее всего, пробег устроили незапланированный или охоту. Эта девочка ловкая, мы уже несколько минут ее слышали, но она змейкой проскользнула». Шатен перевел взгляд на меня, и я заметила, как рука женщины на его локте непроизвольно сжалась, словно она предостерегала. «Кто ты такая, и что у вас там происходит?» Вытерев невольные слезы, вернее, размазав их по щекам, все еще не в силах отдышаться, я выпалила: «Спасите меня, пожалуйста, я Илана, бывший член стаи Дурси, и его вожак хочет меня убить, содрать заживо шкуру. Дурси мечтает отомстить мне за смерть своего сына, который погиб 15 лет назад от клыков моей матери. Он изнасиловал меня, а мама отомстила, и теперь Вульф хочет убить меня». Я сглатывала слезы и через раз сделала глубокие вдохи, восстанавливая сбитое дыхание, но торопливо продолжила: «Послушайте, я жена Рене Маруа из европейского клана. Мой муж и его клан заплатят за меня много денег, если вы защитите меня и вернете им живой. Умоляю вас помочь мне». При упоминании Маруа оба мужчины помрачнели и, как мне показалось, напряглись, одновременно приняв решение. Только мне оно пока было неведомо. Девушки лишь потрясенно выдохнули, услышав мою историю, и в их глазах я увидела понимание и сочувствие. В душе родилась надежда, но шум погони уже совсем близко. Шатен быстро поцеловал свою подругу и резко повернулся к блондину. «Николас, уведи девочек. Брайс, ты отвечаешь за них головой. Трейс, ты остаешься со мной». Женщина протестующе вцепилась в него. «Ренульф, почему мы не можем забрать ее с собой? Я боюсь тебя потерять, их же больше». Шатен, обладавший таким интересным шотландским именем, крепко, но быстро прижал ее к себе, затем подтолкнул к Николасу блондину. «Война с Тай мне здесь ни к чему. Есть же законы, ему обязаны подчиняться все. А ваше сырье с присутствием здесь вообще не нужно. Более того, небезопасно. Не волнуйся за меня, любовь моя. Я быстро разберусь с этим и вернусь к тебе». А потом уже едва слышно ей на ушко. «Мэнди, любимая». «Мне уже столько веков, что убить меня практически невозможно, а вот за тебя я очень беспокоюсь. Второй твоей потери я не переживу. Позаботься об Ирис, а то Ник вон с ума сходит, а ему еще 2 года ждать». Мэнди в сопровождении Ирис, Ника и Брайса, кошачьей походкой скользнувшего из-за моей спины, быстро направились в сторону леса, в противоположном направлении от погони. Девочки, все еще тревожно оглядываясь на оставшихся со мной мужчин, шли, увлекаемые Полем и Брайсом. Трейс, похожий на огромный трехстворчатый шкаф, помог мне подняться с колен. Затем задвинул к себе за спину, одновременно с этим разворачиваясь лицом к моим преследователям, которые настороженно выходили из-за деревьев. Ренульф достал телефон из кармана брюк и, отыскав нужный номер, нажал дозвон. Уже через несколько секунд ему ответил, судя по голосу, мужчина. — Привет, Тьерри. Скажи-ка мне вот что, вы опять там никого не потеряли? Я расслышала лишь вкрадчивый голос мужчины, но слов разобрать пока не удалось. Но вот Шатен, ехидно раздвинув губы, произнес. «У меня, зятек, на подобные игры времени нет, поэтому хочу знать, самка по имени Илана действительно принадлежит твоему кузену Руне и является его подругой, или меня ввели в заблуждение?» Я услышала рычание, доносившееся из телефона Ренульфа, но, судя по облегчению в его взгляде, его оно не испугало. Он скорее обрадовался, когда услышал подтверждение моим словам, поэтому прервал яростный монолог собеседника. «Ты знаешь, где моя территория? Рядом с Тая Дурси. У вас мало времени, иначе мне все придется делать одному. Девочка со мной и Трейсом. Скажи Рене, чтоб поторопился, но сгоряча не перегрыз нам глотки». Потом этот загадочный разговор прервался, и Ренульф уставился на 7 обнаженных веров, мнущихся неподалеку от нас под убийственным взглядом Трейса. Как я заметила, Вульфа среди них не было. Один из знакомых в прошлом, оборотень по имени Джон, вышел вперед и грубо пробасил: «Это наша самка, и она пойдет с нами!» Ренульф только поднял бровь. Трейс же не дернулся, а мне оставалось только молча наблюдать за происходящим, стоя рядом с моими защитниками. Джон дернулся было в мою сторону, но холодный, бесстрастный голос Ренульфа остановил его в процессе движения, заставив замереть на полдороги. «Эта самка принадлежит клану моего зятя. Она жена моего друга, и еще она свободная женщина, которая сама решает, с кем ей остаться». Он слегка повернул голову в мою сторону и таким же ровным голосом задал мне свой вопрос. «Ты пойдешь с ними или хочешь остаться с нами?» Я отрицательно замотала головой и выпалила. «Нет, нет, я остаюсь с вами». И сама не знаю зачем, добавила. «На всякий случай, что ли. Спасибо». Ренульф снова обернул свой тяжелый взгляд на голых мужиков, стоящих в ряд перед нами, и веско констатировал. «Она остается с нами. Теперь, что касается вас. Псы, по закону любой стаи в любой стране мира я могу вызвать вожака на дуэль. Если выиграю я, то стая моя. Отказ означает мою автоматическую победу. И еще, если вы не в курсе, то это закон вервольфов. И за его нарушение накажут уже вас всех. Среди вас есть желающие помешать мне в небольшом желании размяться с вашим вожаком?» Я слушала его речь, которую он произносил с такой завораживающей самоуверенностью. Я нисколько не сомневалась, что он знал, о чем говорит, и точно знал, что выиграет в любом случае. Семь оборотней, стоящих напротив нас, не уступали в комплекции двум моим новым знакомым, но, тем не менее, они были практически готовы оголить свои глотки в жесте признания нового вожака, высказывая ему свое уважение. Среди оборотней всегда слишком сильно чувствуется расслоение на сильных и слабых. Существует жесткая вертикаль власти, и сейчас я ее воочию и видела, и чувствовала, завороженная бесстрастным металлическим голосом Ренульфа. Он выиграл, использовав лишь свой голос, а что будет, если он разозлится, я даже не представляла. Кивнув головой, он жестом приказал мужчинам следовать впереди нас. Мы двинулись за ними. Я еле шла от усталости, поэтому Трейс, заметив, как я спотыкаюсь, подхватил меня на руки и лишь насмешливо хмыкнул, обращаясь к Ренульфу. — Глава, я, наверное, рожден для того, чтобы носить женщин Маруа на руках и вытаскивать их из переделок, когда уже они преподнесут мне такой же подарочек. Ренульф мрачно усмехнулся, но все же добродушно ответил. — Когда придет твое время, малыш? Я бросила изучающий взгляд на Трейса и попыталась определить его возраст, что не укрылось от их внимания. — 322, девочка. А тебе сколько? Я смутилась от того, что он так четко прочитал мои мысли, но ответила. — 31. Усмешка снова украсила лица обоих веров, а Трейс заметил. — Везет же этим Маруана бутончики. Затем, чуть наклонившись вперед, он глубоко вдохнул мой запах и добавил, заставив меня отшатнуться в сторону и чуть не упасть с его рук, а заодно и покраснеть от смысла его слов. «Да еще такие сладкие, аппетитные бутончики!» Ренульф предупреждающе рыкнул. «Трейс, если не хочешь, чтобы Рене вырвал твой длинный язык, лучше заткнись. И вообще ты явно еще не готов стать чьей-то парой. Мозгов нарастишь еще немного, тогда судьба смилостивится над тобой. Возможно». Трейс недовольно засопел, но держал меня бережно и смотрел с уважением. Мы шли уже довольно быстро и вскоре вышли к городу, в центре которого нас уже ждали. Джон и шестеро его спутников сразу подошли к Вульфу и пояснили цель сего визита. Вульф с такой яростью сжал кулаки, что они побелели. Черты его лица заострились, и он медленно, источая угрозу, подошел к нашей троице. — Кто ты такой, что требуешь права вожака для себя? — Я Ренульф Макгрант, шотландский лэрд, а также ваш новый сосед. Разве ты не слышал, что 2 месяца назад я выиграл бой с твоим соседом и занял его место? Наконец-то я вычистил ту стаю, а то мой предшественник превратил ее в сборище моральных уродов. Видимо, эта стая не лучше. Вольф сделал пару шагов назад и вытащил из штанов пистолет. Я хорошо помнила, что он всегда заряжен серебряными пулями, о чем тут же и предупредила своих новых друзей. Трейс уже опустил меня на землю, прикрывая своим телом и готовясь к возможной атаке. Но тут снова раздался голос Ренульфа. — Ты действительно думаешь, что можешь напугать этой пукалкой 1500-летнего оборотня? От его слов все тревожно зашептались, а Вольф только побагровел от ярости. — Напугать, может, и нет, а вот вывести на время из строя очень даже могу. И немедля ни секунды он выстрелил в грудь Ренульфа, а потом так же быстро в Трейса. Оба дернулись. Трейс начал оседать на землю, хрипло покашливая, но Ренульф нашел в себе силы и кинулся на Вульфа, который, скаля зубы в злобной усмешке, пророкотал. — Взять их! На Ренульфа бросились 2 самых крупных самцов, и завязалась нешуточная борьба. Трейс пришел в себя и начал срывать одежду, готовясь к обороту. Я же краем уха услышала знакомый шум винтов, и уже через мгновение из-за верхушек деревьев показался большой вертолет. Он завис над площадью, и из него посыпались люди, и черные лавины ринулись в нашу сторону. У меня в груди шевельнулась тоска, и я каким-то 6-м чувством поняла, что это за мной. Мой клан Маруа словно цунами сметает все на своем пути, двигаясь к одной цели — ко мне. На площади практически не было женщин, поэтому нападающие, не церемонясь, сминали малейшее сопротивление. От их вида даже мне стало жутко. Уж что говорить про оборотней Дурси. Трейс, оставшийся в одних штанах, с голой грудью, заляпанной кровью, стоял между мной и теми, кто представлял для меня опасность. Ренульф, свернув головы тем недотепам, которые бездумно послушали своего сумасшедшего вожака и напали на него, тоже стоял рядом со мной и с искренним любопытством наблюдал за происходящим. Маруа потребовалось всего 2 минут, чтобы деморализовать противника и поставить всех еще живых на колени. Дурси был последним, но живым и целым. В Впереди всех к нам шел Рене. Одетый в черный костюм наемников и тяжелые берцы, что еще больше усиливало впечатление от его огромных габаритов. Угрожающая грация хищника, прущего к своей цели напролом, невзирая на любые препятствия, производила ошеломляющий эффект. Аура смертельной опасности и дикой, едва сдерживаемой ярости окружали его. Трейс отступил в сторону на пару шагов от меня, уходя с пути Рене, и только Ренульф остался стоять рядом, не дрогнув. Наемники клана Мруа рассредоточились по периметру и уставились на меня, с тревогой оценивая мое состояние и внешний вид. Судя по их лицам, выглядела я печально. Печально для всех Дурси. Рене, подойдя ко мне, игнорируя Ренульфа, сильно прижал к себе, вызвав у меня невольный стон боли, но тут же смягчил объятия и прошептал мне в макушку. — Прости, маленькая, что так долго. Мы торопились, как могли. Рядом со мной раздался насмешливый баритон Ренульфа. — Ну что ты, в этот раз вам потребовалось всего полтора дня, чтобы найти свою женщину. По сравнению с прошлым разом, когда у вас на это ушло 2 месяца, делаете большие успехи. У меня над головой раздался скрип зубов, а потом Рене проскрежетал, подхватывая меня на руки и покачивая, словно ребенка. — Ну, вам вообще потребовалось 2 года, чтобы найти своих женщин, так что мы просто волшебники, а вам еще учиться и учиться. Теперь уже у Ренульфа зубы терлись друг от друга, но он быстро справился с собой. — Красивую девочку ты себе нашел, поздравляю. Приглашаю клан Маруа в гости к Макгрантам. Заметив, как напрягся Рене и уже качает головой, Ренульф коротко пояснил. — Посмотри на нее, она еле держится на ногах. У нас она отдохнет и придет в себя. Мои девочки ей в этом помогут. Рене задумался лишь на минуту, в течение которой, зарывшись лицом в мои волосы, он тяжело вдыхал мой аромат и все крепче прижимал меня к себе в явной попытке успокоиться. — Хорошо. Мы с благодарностью принимаем ваше приглашение и в будущем в долгу не останемся. Я клянусь честью, Макгрант, что твоя сегодняшняя помощь моей паре не останется неоплаченной. Ренульф хитро улыбнулся краешком губ и ответил. — Мы скоро загоним вас в долговую кабалу. Уже 2 женщины вам достались благодаря нам. Рене опасно усмехнулся в ответ и небрежно бросил в ответ. — Это мой личный долг лично тебе, Ренульф. А долгов у клана Мруа перед Макгрантами нет. Ты забыл, что наша первая леди подарила тебе лично и твоему племяннику 2 самок? Тех, кого ты никогда не думал встретить вновь. А ты еще считаешь, что мы что-то должны вам? А ты не забыл, Рене, что Милана — моя приемная дочь? Нет, Ренульф, совет так и не успел законно ввести ее в ваш клан. Так что она — истинная дочь клана Мруа, без обязательств и долгов. — Извините меня, глава, но мне надо поздороваться с одним псом, оплатить все долги перед ним. Боюсь, правда, после этого стая останется без вожака, и вам придется принять ее остатки под свое крыло, как и прилегающую территорию. Но я избавлю стаю Дурси от всех представителей этой семейки. Я вцепилась в ворот его куртки и быстро заговорила. — Рене, Эмма, жена Вульфа, она меня защищала. Дала возможность сбежать и добраться до соседней стаи, где я и встретила Макгрантов. Я так ошибалась на ее счет, а ведь это из-за меня погиб ее сын, а теперь у нее есть дочь, еще совсем малышка, не трогай их. Его мрачное лицо и глаза, в которых кипела ярость с желанием убивать, меня не напугали, лишь заставили сильнее прижаться всем телом и мягко, с нежностью и любовью, коснувшись его лица и губ, прошептать. Больше всего боялась никогда не ощутить твоих рук на моем теле, не услышать твоего удовлетворенного рычания и не почувствовать твоего волшебного запаха, не успеть еще раз сказать, как сильно я тебя люблю, и не услышать, как ты то же самое говоришь мне. Пожалуйста, Эмма и Кендис Дурси невиновны, не трогай их. Рене поцеловал меня так, что сердце чуть не выпрыгнуло из груди от счастья, щемящей нежности к этому большому, сильному душой и телом мужчине и желание обладать им. Он осторожно опустил меня на землю. И рядом со мной тут же возник Поль, в глазах которого я впервые заметила тепло и некоторое сочувствие. Неужели эта ледяная глыба что-то умеет чувствовать? Поль встал между мной и площадью, на которой должна была пройти дуэль. слегка прижал меня к себе, а потом, когда началась драка, и воздух сотрясло звериное рычание двух самцов, сошедшихся в смертельном поединке, ладонью прислонил мою голову к своей груди, не позволяя обернуться и посмотреть. Лишь тихо прошептал, чтобы это слышала только я. «Не бойся за него, это не продлится и пара минут. Рене лишь дополнительно мучает твоего обидчика, выпустит собственную ярость, а потом быстро убьет его». «Поль считает, что таким образом меня успокоил?» — подумала я, но промолчала, естественно.